Очерк 10 сборника очерков о национализме Владимира Жаботинского. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Язык народный и национальный. Справка. Беспроволочный телеграф сообщил недавно, что немецкая администрация в Бельгии вводит или уже ввела фламандский язык преподавания в Гентском университете. Это, конечно, демагогия, как и введение польского языка в другом случае. Это только демагогия, потому что немцы, если бы действительно сочувствовали культурной самобытности других народностей, имели время до войны доказать это в своей собственной окраинной политике. Но демагогия бывает разная, практичная и непрактичная. В данном случае практичность ее под большим сомнением. Стоит остановиться на этом жесте. Фламандизация Гентского университета сама по себе интересный вопрос. Это был один из боевых лозунгов фламандского движения, и германский жест напоминает нам о том, что оно продолжается. Трава растет и под снегом. Эта трава растет уже больше 70 лет. Успехи фламандского движения были сравнительно медленны, и их медленность – изумительная демонстрация той прилипчивой силы, какую дал Бог французской культуре. О политическом угнетении фламандцев валлонами смешно говорить. Бельгия – свободная демократическая страна, в которой фламандцы составляют большинство, а валлоны – меньшинство. Равноправие обоих языков гарантировано еще Конституцией 1830 года. Фламандский язык пользуется в Бельгии самыми широкими правами, но он ими далеко не в полной мере действительно пользуется. И не потому, что правительство или бюрократия разъясняют или коверкают закон, а просто потому, что сами заинтересованные лица недостаточно заинтересованы. Фламингантизм – движение серьезное, имеющее солидную реальную почву и большую будущность впереди, но покамест его жизненных сил все еще недостаточно, чтобы заполнить то обширное пространство, которое предоставлено ему законом. В Брюсселе до нашествия официальные сообщения печатались на первом месте по-фламандски и только на втором по-французски. Это потому, что Брюссель находится во фламандской половине Бельгии. Новичка это предрасполагало, заставляло думать, что действительно фламандская культура в Брюсселе чувствуется сильнее, чем французская, по крайней мере, столь же сильно. Между тем, на самом деле, в культурной жизни Брюсселя фламандский язык играет очень скромную роль. Даже в Генте и Антверпене, двух столицах коренной Фландрии, общий тип и тон культуры скорее французские. Фламандская культура, конечно, представлена, и сильно представлена там. Но чтобы ощутить ее, надо пойти к известным людям или в известные кварталы, тогда как французская чувствуется на каждом шагу. Есть одно яркое, неоспоримое мерило удельного веса, принадлежащего тому или иному языку в действительной жизни. Уличные вывески, частные афиши и так далее. Это характернее, чем официальные объявления или газеты, выставленные в витринах киосков. Официальные объявления должны печататься на двух языках. Видя газету, вы еще не знаете, много ли у нее читателей. Вывеска говорит яснее. В свободной стране торговец свободен в выборе языка своей вывески, и он безошибочно выбирает тот, который нужен. Если оба языка или три языка действительно нужны, он не пожалеет денег на вторую и третью вывеску. В Брюсселе, даже в Генте и в Антверпене масса лавок только с французскими надписями. Только в простонародных кварталах фламандские надписи пестрят на каждом шагу. И это значит, что там этот язык действительно практически нужен для успешной продажи товара. Но там, где торговля рассчитана на высший и средний класс населения, чуткий торговец далеко еще не убедился в действительной необходимости фламандских вывесок. Заметьте, что этот самый торговец в Генте и Антверпене почти всегда носит фламандскую фамилию, как и 9/10 его покупателей. Может быть, он даже сочувствует фламингантизму. Во всяком случае, он был бы возмущен, если бы самое завалящее официальное сообщение было распубликовано без фламандского текста. Но в своей торговле он учитывает не права и не принципы, а реальности. Такое несоответствие между официальным и фактическим весом языка далеко не редкость. Укажу только на два примера. Они нам помогут понять суть языкового спора в Бельгии. Один из любопытнейших примеров – Норвегия. Ее литературный, научный, политический, газетный, школьный язык – датский. В Норвегии его несколько иначе произносят и в последние годы применяют другую орфографию, но по существу пишут на чистом датском языке с очень немногими провинциализмами. Это и есть язык Ибсена, Бьёрнсона и Гамсуна, язык парламента, суда, университета, гимназий, журналов, язык интеллигентной христиании. Но провинция и особенно деревня говорят до сих пор на другом языке, не похожем на датский. И это и есть, теоретически говоря, национальный язык Норвегии, тогда как язык пергюнта есть плод датского владычества, и ни пергюнт, ни его мать, ни Сольвейг никогда на нем не говорили. В середине XIX века Ивар Осен, гениальный самоучка-филолог из крестьянской семьи, составил на основании мужицких диалектов словарь и грамматику чисто норвежского языка. Он его прозвал «Ландсмаль», произносится «Ландсмоль». Сторонники этого языка называются «мольстреверы». В политическом смысле они достигли с тех пор огромных успехов. Уже в 1885 году Стортинг принял огромным большинством резолюцию, гласившую: «Правительству предлагается принять все нужные меры к тому, чтобы норвежский народный язык в качестве языка официальной жизни и школы занял равное место Сидестелес с нашим общим литературным и книжным языком». Еще в 1874 году было приказано в народных школах в провинции пользоваться при устном обучении местными наречиями. В 1889 году Ландсмёль стал обязательным предметом в учительских семинариях. В 1892-м санкционировано издание на этом языке учебников по разным предметам народной школы. В 1894-м Стортинг в качестве прецедента ватировал какой-то закон, изложенный в оригинале не на книжном языке, а на ландсмаль. В 1897 году Стортинг принял резолюцию об обязательном издании законов на обоих языках. Если судить по этим политическим достижениям, должно показаться, что ландсмёль побеждает по всей линии. Но на деле все эти правила и резолюции ни на йоту не изменили языка норвежской культуры. Кое-где в сельских школах учителя говорят с детьми на диалекте, как говорили и раньше. Но учебники даже для этих школ пишутся по-прежнему на датско-норвежском. Об остальных школах и говорить нечего. Мольстреверы выдвинули ряд талантливых писателей, пишущих на Ландсмёр. Из них Арне Гарборг хорошо известен и в России. Но на общем фоне норвежской литературы это не отразилось, и она остается при книжном языке. Все газеты, даже социалистические, издаются на нем же. Вывеска. Та абсолютно не считается с существованием Ландсмёр. Чтобы ощутить этот язык как реальную культурную атмосферу, придется пойти к специалистам-любителям, и их придется долго и с трудом искать. Здесь уж об угнетении одной нации другой и помыслить немыслимо. Ландсмёр не прививается в норвежской культуре не потому, что ему мешают, а потому, что не прививается. В другом конце Европы можно проследить аналогичное явление. В Греции между книжным языком и обиходным – пропасть. Это тем более любопытно, что под «обиходным» понимается не только язык простонародья, но и обычная разговорная речь интеллигентного класса. Больше того, обиходный язык довольно прочно утвердился в одной из отраслей литературы – в поэзии. И даже в прозаическом повествовании диалог часто приводится на обиходном языке. Но дальше, что называется, не с места. Газеты, которые в Греции заменяют книгу, которых там несметное множество, и которые читаются даже носильщиками, издаются на литературном языке. Есть движение, добивающееся политических прав для обиходного языка. Его сторонники там называются почему-то «мальяри», «косматые». Но до сих пор им ничего не удалось. Массы к этому вопросу равнодушны, несмотря на то, что книжному языку приходится учиться с довольно большим трудом. А в интеллигентных кругах, особенно в студенчестве, мальярии встречают яростную оппозицию. Вывеска абсолютно игнорирует их, и культурная жизнь идет мимо. Эти параллели взяты издалека, но они полезны для уяснения слабой стороны фламандского движения. Оно еще не завоевало или недостаточно завоевало интеллигентные классы самого фламандского общества. Конечно, позиция фламандского языка в тысячу раз сильнее позиции Ландсмёр, и в этом отношении между ними никакого сравнения быть не может. Но основная беда у них та же. Дело стало за санкцией интеллигентного класса. В конце концов, это есть главный и решающий момент в развитии молодых или опальных языков. Сколько бы ни был либерален закон, это еще не придает такому языку творческой культуроспособности. Даже то, что на нем говорят массы, еще не решает вопроса. В Норвегии, в Италии, в Северной Испании, в Уэльсе, в Британии, в Провансе, в немецкой Швейцарии, в Германии массы, даже деревенские, несомненно, все больше и больше, хотя медленно, переходят от своих языков к книжному языку образованного класса, несмотря даже на то, что, например, кельтские наречия Бретании и Уэльса решительно ничего общего не имеют с французским или английским языками. В Ирландии на глазах последнего столетия все крестьянство, за исключением маленькой области на крайнем западе, перешло от гельского к английскому языку. Может быть, в некоторых из этих стран еще произойдет возрождение прежнего языка, если на то будет житейская санкция со стороны достаточно крупной части образованного класса. Но сами по себе массы в этом вопросе, судя по всем примерам, не могут сыграть решающей роли. Их важная роль в том, что они дольше всего сохраняют опальный язык, и что их пример иногда может повлиять на образованные классы. Но главная инстанция, которая выносит языку приговор жизни или смерти, это та часть нации, которую мы, хотя не точно, но для всех ясно, можем обозначить именем образованных классов. Из этой среды выходит большая часть писателей, ученых, артистов, политических деятелей, то есть людей, лично производящих ту часть национальной культуры, которая выражается при помощи языка. Те, которые выходят прямо из народа, должны пройти через эту среду и ассимилироваться в ней. Эта среда является также главным, часто единственным потребителем национальной культуры. Поэтому национальная культура вынуждена в первую очередь приспосабливаться к этой среде. Если опальный язык найдет в ней достаточную поддержку, не просто симпатии, а фактических читателей, или если окажется в силах влить в нее достаточный контингент новой интеллигенции из народа, и если эти новички, попав в эту среду, не растают и не обезличатся в ней, тогда житейская победа молодого языка – вопрос времени. Если нет, язык этот обречен. Он может еще долго прозябать или даже процветать в низших сферах разговорного обихода. Он может даже выдвигать талантливых писателей, как Арне Гарборг или в Греции Паламас. Он может добиться официального признания в законе, но он не будет орудием национальной культуры, то есть национальным языком. В полном смысле слова. 1916 год. Конец 10 секции.